Часть шестая. Бежать, бежать, бежать. Эпиграф. Чем величественнее гений, тем интереснее наблюдать, как он ведет борьбу со смертью, которая в конечном счете должна его победить. Несколько мгновений вечности уже придали этой маске вид безмятежности, которая отражается на лице, когда бессмертная душа, до этого его вдохновлявшая, расстается с телом. Мирабо не умер. Мирабо словно спит сном, наполненным жизнью и радостными сновидениями. Александр Дюма, графиня де Шарни. Глава первая. Изгнание. 10 декабря, накануне вынесения приговора, Александр просит поставить ему в паспорт визу. О судебном решении он знает заранее, по-видимому, от господина де Беллема. «Все лучше, чем заключение под стражу за долги. Бежать!» Промозглая дождливая ночь на платформе Гар-Дю-Нор. Алексис суетится вокруг скудного, наспех собранного багажа. Поезд отправляется в 11. Сын поддерживает отца. Ободряет. «Ты всего лишь проиграл процесс. Все уладится. Ты скоро вернешься». Когда на следующий день они приезжают в Брюссель, Александр просит кучера отвезти его в гостиницу «Европа» на площади Руайяль. Сын с ним расстается. Его литературное будущее в Париже, где в театре «Водевиль» начинают репетировать «Даму с камелиями», наконец-то с помощью графа де Морни, вырванную из лап цензуры. Александр никогда не оставался один надолго. В Брюсселе образца начала 1852 года он тоже не может быть одиноким. Город, приняв изгнанников 15 мая, теперь встречает тех, кто подвергся гонениям после 2 декабря. Из 7000 экспатриантов вид на жительство в Бельгии уже получили или собираются получить человек 400, а то и 800. Виктор Гюго и Пьер Жюль Эцель приехали 12 декабря. Ноэль Парфе, Альфонс Эскирос и Паскаль Дюпра 15 января. Изгнанники встречаются в галереях пассажа Сент-Юбер. Их узнают по энергичным жестам и язвительным речам. Без конца поступают печальные известия. Плебисцит 20 и 21 декабря публично узаконил государственный переворот. В честь этого события в соборе Парижской Богоматери отслужили благодарственный молебен. Со стен зданий соскребают слова «свобода», «равенство», «братство», заменяя их орлами. Грядет восстановление империи. 66 депутатов в целях общественной безопасности выдворены за пределы Франции. Париж молчит, но в брюссельских кабаре болтают без умолку. Александр избегает общества изможденных, лихорадочно возбужденных патриотов. Свое право на республиканизм он, по-видимому, будет отстаивать до конца жизни. Однако, если он сейчас в Брюсселе, то этот приговор ему был вынесен отнюдь не убеждениями, но банкротством. Брюссель для него не более чем место искупления, добиться которого можно лишь посредством работы. Сидя за столом в гостинице «Европы», одной рубашке без галстука с рвущимся в бой воображением и спокойным лицом, он улыбается, глядя на лист голубоватой бумаги с видом этакого плодовитого сластолюбца, на лбу которого от усилий никогда не проступала даже капелька пота. Шарль Гюго. Изгнанники. Сразу по прибытии он повстречал своих старых друзей, брюссельских издателей Жан-Пьера Мелина и Шарля Эна, которые благодаря тиражированию контрафактной продукции наводнили французской литературой всю Европу. У издательского дома Мелин Кан и Компани есть филиалы в Лейпциге и Ливорно. Решено. В Брюсселе будет опубликовано издание мемуаров, единственное, которое можно назвать подлинным. Ведь то, что с 16 декабря 1851 года печатается в «Ла Пресс», настолько изувечена цензурой, что стало неузнаваемым даже для самого автора. Дюма возмущается цензурой, хотя она еще и не отточила своих ножниц. Это, конечно же, рекламный блеф, но вместе с тем и политический маневр. Выставлять себя жертвой бонапартистской цензуры означает вставать в один ряд с когортой изгнанников. Преданный секретарь Эдмон Вьело, бывший помощник землемера, всеми своими радостями и бедами обязанный умению копировать почерк хозяина настолько хорошо, что подделку практически невозможно узнать, присылает из Парижа гранки мемуаров, которые Александр наспех правит и отдает Мелину. Порой среди всех этих манипуляций пропадают целые куски и образуются белые пятна. Дюма рвет и мечет, протестует и поднимает по тревоге сына. Он проклинает забывчивость парижан, бросивших его в нужде. Разве дирекция «Амбигю Комик», собиравшаяся возобновить старую постановку Наполеона Бонапарта, не отказалась выплатить ему аванс в размере 1000 франков? А разве Наполеон на данный момент не будет расцениваться как вежливый реверанс в сторону режима? «Мне насрать, кто что скажет», — отвечает Дюма сыну. «Просто постарайся вырвать у них 1000 франков аванса». 17 января 1852 года. Отказ Амбигю Комик возвращает ему политическую сознательность. Он вспоминает о том, что разрешить ставить пьесу, которая выглядела бы как лесть, ему было бы отвратительно. 21 января. В своем безудержном поиске денег Дюма, несмотря на свое желание быть вместе с изгнанниками, готов пойти на некоторое отступничество. В этой провинциальной столице, коей является Брюссель, Александр живет скромно и вынужден себя во многом ограничивать. Комната – 6 франков, Алексис – 4 франка, лампа и уголь – 3 франка, завтрак – 3 франка, обслуга – 1 франк, письма – 2 франка, 18 франков. С непредвиденными расходами, такими как чай и так далее, все 20. Из письма к Дюма сыну. 14 марта. Строгий минимум. Уголь, чтобы противостоять суровой брабантской зиме. Лампа, чтобы светить писателю, когда он работает ночью. Доставка писем, чтобы поддерживать многочисленные запутанные деловые контакты. Алексису в этот период делать нечего, и он постоянно наливается столичным пивом. Александр намеревался закончить в Брюсселе революционный цикл из 4 своих произведений, чтобы выполнить условия договора с Кадо. За несчастным Анж Питу, урезанным из-за гербового сбора, должна была идти графиня де Шарни. Но чтобы писать, Дюма необходима история революции его драгоценного Мишле. Он оббегал все библиотеки Брюсселя, но так и не смог найти ни единого экземпляра. Что делать? На выручку приходит Шарль Энн. Некий фламандский писатель, Хенрик Косьянс, написал очаровательную провинциальную повесть под названием «Новобранец». Почему бы Дюма не сделать из этой сотни страниц роман из 5 частей, способный посоперничать с чертовым болотом Жорж Санд? Нидерландского языка Дюма не знает, и прочитать повесть Консьянса не может. Не беда. В Брюсселе есть поэт, великий почитатель романтиков, владеющий почти всеми европейскими языками. Андре ван Хассельт почтет за удовольствие сделать для него перевод. Дюма пишет Консьянсу, чтобы попросить у него разрешения воспользоваться некоторыми деталями, написанной им книги. «И автор, и книга полностью в вашем распоряжении», — отвечают ему. И Дюма набрасывается на роман, который в честь фламандского писателя получает окончательное название «Консьянс блаженный». При этом он заимствует не некоторые детали, а всю интригу целиком, ограничиваясь лишь тем, что переносит действие в пространстве и времени, погружая его в атмосферу Виллер-Котре его детства. А в качестве героев выводит на сцену аббата Грегуара, доктора Лекосса, и нотариуса Ниге, уже знакомых читателю по мемуарам. Сочиняет Дюма быстро, по одной части каждые 10 дней. По мере продвижения вперед он отсылает написанное Атенору Жоли, руководящему литературной рубрикой в Le Pays. Жоли выражает свой восторг. С этим успехом к Александру возвращается желание строить планы и проекты. Из гостиницы «Европа» он переезжает в дом, который роскошно обставляет. После постановки «Дамы с камелиями» к нему сможет присоединиться Александр-младший, и к отцу с сыном вновь вернется былая радость бытия. «Даму с камелиями» дают 2 февраля 1852 года. Это триумф. Он тут же приносит сыну известность, которую отцу дал Генрих III и его двор. Горд ли от этого Дюма-старший? «Рад! Обнимаю тебя и целую!» Несколько суховато пишет он. «Нужно, чтобы ты договорился насчет своей рукописи и выманил у Порше денег. Вымани и приезжай, захватив с собой как можно больше с учетом того, что я совершенно на мели». Брюссель. 3-4 февраля 1852 года. Итак, сына наконец признали и чествуют. Дюма же только и думает о манне небесной, которая упадет с театральных колосников. Он болен и без гроша в кармане, но в первую очередь чувствует, что сын его избегает. Успех несет с собой освобождение. Сыну нужно становиться взрослым и разорвать финансовые узы, привязывавшие его к отцу. Отношения между ними начинают принимать обратный характер. Теперь сын становится отцом своему родителю, защищает его, требует у него отчета, преуспевает там, где Дюма-старший потерпел провал. Он будет богатым, станет академиком и прекрасно впишется в общество своего времени. Сын им пренебрегает. И отец его отчитывает. «Какого черта? Мои пьесы тоже играли, но я, добившись успеха, находил возможность черкнуть пару строк». Из письма к Александру-младшему, 10 февраля 1852 года. Но театр не только на время отнимает у него сына, но и позволяет ему поправить финансовые дела. Поль Мэрис сочинил пьесу, взяв за основу старый роман «Асканио», написанный в соавторстве с Дюма в 1843 году. «Господин Мэрис принес мне канву романа и написал некоторые его части. Я, как всегда, все переписал». Но это не лишает господина Мэриса права сочинить пьесу, воспользовавшись моей книгой. Из письма к Порше, 9 марта 1852 года. Так что Дюма совершенно не причастен к этой драме, полученной Порт-Сен-Мартеном еще до того, как Мэрис был брошен в консьержери за статью в «Элвенман», требующую предоставления права убежища иностранным гражданам, подвергающимся гонениям у себя на родине. 9 сентября 1851 года. Но претензий Дюма это не умаляет никак. «Мадам Персон не будет играть в пьесе хотя бы одна строка, которая была написана мной, а в «Асканио», полагаю, я написал явно больше. Мне не хочется давать роли тем, кто довел меня до разорения». «Коломбу будет играть Изабель, ведь эта роль словно для нее и создана. Если вы не хотите предоставлять ей ангажемент на год, платите гонорар, 15 франков в день, как в цирке. Вас это не разорит. Пусть мне незамедлительно пришлют роль, а еще лучше рукопись, и дней через 5-6 она будет в Париже, зная эту роль наизусть. Я прошу тебя, окажи любезность и ничего не меняй в этих условиях. Также передай Мэрису, чтобы он поставил лишь свое имя. Мою часть авторского гонорара он получит вместе со своей и передаст тебе из рук в руки без всяких бумаг. Ты же просто объявишь, что я к пьесе не имею никакого отношения». 11 февраля. Стратегия ясна. Нужно, чтобы синдик, назначенный судом для ликвидации дел неплатежеспособного коммерсанта, не наложил лапу на возможные доходы. Театр Порт-Сен-Мартен начинает артачиться. Дает Беатрис Персон роль герцогини де Тамп и не желает ввязываться в финансовые махинации Дюма, который пытается идти на пролом и просит Атенора Жоли придать огласке его разногласия с театром. «Я узнал, что без моего разрешения стали репетировать Асканио. Соблаговолите напечатать в Le Pays, что я решительно против того, чтобы давали мою драму, при постановке которой забыли лишь об одном – посоветоваться со мной». Из письма к Атенору Жоли, 27 февраля. Марк Фурнье, директор театра, раскаивается. Теперь Дюма может диктовать свои условия. Мэрис может продать рукопись, отдав половину мне. Все билеты пусть заберет Порше, но мне нужно будет прислать 1000 франков за билеты и авторские права. Из письма к Дюма сыну. 1 марта 1852 года. Бенвенуто Челлини. Именно так Мэрис назвал свою театральную адаптацию, перестает быть драмой и становится коммерческим предприятием. Пьесу дают 1 апреля 1852 года. Публика единодушно встречает ее аплодисментами. Критики толпятся вокруг самого Александра, специально по этому случаю вернувшегося из Брюсселя. Ему удалось добиться от арбитражного суда охранного свидетельства 22 марта 1852 года, и вот он уже вновь ступает по Парижской мостовой, восхищается хрупкой и нежной Изабель в роли Коломбы и вновь видит на сцене свою бывшую кошечку Беатрис Персон. Он опять счастлив. Пьеса хоть и не является золотым дном, как он рассчитывал, но несколько месяцев материального спокойствия она ему все же гарантирует. Дюма, с которым я вчера провел весь вечер у Ван Хассельта, сказал мне, что финансовый успех Бенвенуто Челлини оказался грандиозным. Каждый вечер по 3000 франков, сообщает Виктор Гюго в письме своей жене. 25 апреля 1852 года. Где успехи настоящего, там и великие литературные проекты грядущего. Дюма мечтает дополнить Консьянса, представлявшего победу добра, его фантастическим подобием, иллюстрирующим триумф зла, и героем которого стал бы Вечный Жид. Что вы скажете о публикации в Le Pen огромного романа из 8 частей? Который начинался бы Иисусом Христом, заканчивался последним человеком на земле и состоял из 5 отдельных романов. Действие первого из них происходило бы во времена Нерона, второго в эпоху Карла Великого, третьего при Карле IX, четвертого при Наполеоне, а пятого в будущем. Я рассчитывал подготовить эту книгу, полностью готовую у меня в голове, для какого-нибудь журнала. А учитывая, что роман в виде коротких фельетонов вызывает интерес, то можно публиковать отрывки и побольше, добиваясь того же результата. Главными героями будут Вечный Жид, Иисус Христос, Клеопатра, Парки, Прометей, Нерон, Попея, Нарцисс, Октавия, Карл Великий, Роланд, Видукинт, Веледа, Папа Григорий VII, Король Карл IX, Екатерина Медичи, Кардинал Лотарингский, Наполеон, Мария Луиза, Талейран, Мессия и Ангел Чаши. Это может показаться вам безумием, но спросите, что о нем думает Александр, знающий этот роман от начала и до конца? Из письма к Атенору Жоли, 16 марта 1852 года. Этот роман-монстр, как его тут же окрестил Атенор Жоли, претендует на изложение истории мира, разворачивающейся перед глазами бессмертного и безучастного свидетеля, вечного жида. Дюма желает развить в нем свою собственную концепцию истории, раз и навсегда закрепленную в Галлии и Франции, то есть продемонстрировать за грохотом, яркостью и исступлением перст провидения, всегда указывающий на большую цивилизованность и свободу. Но, судя по корреспонденции Дюма, в тот период, весной 1852 года, самым главным делом для него является переезд в дом на бульваре Ватерлоо, который он снял у господина Меуса. Он начал там ремонт, затянувшийся по причине отсутствия средств, но при этом уже думает о внутреннем убранстве. Он выписывает из Парижа обломки кораблекрушения с затонувшего Монте-Кристо, большие вазы, скульптуру Бари, подаренную герцогом Орлеанским, мушкетерскую мебель, два канделябра из Помпеи, бронзовую люстру, небольшое зеркальце, но в первую очередь своих Делакруа, деканов и лежащую женщину Клезингера. Он встает из-за рабочего стола, чтобы посетить стройку. Домик просто очарователен. Когда ты в нем поселишься, тебе останется лишь перенять у здешнего общества свою долю личных фантазий. Из письма к сыну Александру, 14 марта 1852 года. 10 апреля Дюма наконец может справить новоселье. И что же видят приглашенные? Большой трехэтажный дом богатой наружности с воротами и балконом. В вестибюле справа и слева диваны, лестница за портьерой, в задней части оранжерея. В просторном, обтянутом гранатовой драпировкой и обитом золотом салоне бросается в глаза кучка хлама в виде нескольких статуй, над которыми возвышается Венера Милосская, примостившаяся на большом резном ларце. Скамеечек для молитв, сервантов, алжирских диванов, дубовых кресел и высоких фарфоровых ваз так много, что проложить дорогу среди них можно лишь с большим трудом. У потолка висят небольшие рельефные гербы, изображающие геральдические символы величайших поэтов современности – Шатобриана, Ламартина, Виктора Гюго, Шарля Нодье и, разумеется, хозяина дома. Лазурный потолок усеян золотистыми звездами. Поднявшись по лестнице, укрытой толстым ковром, можно увидеть отделанную мраморными панелями ванную, а слева небольшую гостиную с белыми кашемировыми занавесками, стены которой увешаны бесценными полотнами. Гамлет на кладбище, Тассо в больнице для душевнобольных, картина декана, картина Слингейнера. Рядом с гостиной спальня, обтянутая персидским шелком и освещенная одной единственной опаловой лампой. Чуть дальше небольшой золотисто-зеленый будуар с обитым вишневым фуляром диваном. Еще выше, за последней портьерой, под самой крышей, расположилась мансарда, переоборудованная в рабочий кабинет. Александр устроил свой театр в изгнании. Каждой декорации соответствуют персонажи и сцены, предусмотренные его театральным воображением. В мансарде под крышей царствует Ноэль Парфе, бравый малый, с широкими плечами, с искренней физиономией и честным взглядом, всегда облаченный в черное, но при этом никогда не принимающий траурный вид, с лицом, оттененным усами и немного неухоженной бородой, которая с таким удовольствием озаряется прямодушной и приветливой улыбкой. Александр приютил у себя этого бывшего уполномоченного представителя, изгнанного с территории Франции. Сначала он поселил его в гостинице «Европа», где они жили наполовину как друзья, наполовину как братья, а затем сделал его своим незаменимым вторым «я». Тот стал переписывать тексты, править гранки, исполнять обязанности секретаря и управляющего. В творческой мастерской на бульваре Ватерлоо Ноэль сидит в приемной у кабинета хозяина. Распластавшись над своим пюпитром, он читает, пишет и сверяет тексты. Когда Александр уступает неотвязно одолевающей его сонливости и решает немного поспать, Парфе откладывает перо и облегченно восклицает: «Крей! Стоянка 5 минут». Примечание. Крей – город в Пикардии, через который проходит железнодорожная ветка Париж-Лиль, ведущая к границе Бельгии. Конец примечания. Присущий Парфе ум, его любовь к всевозможным предприятиям и начинаниям не позволяют ему ограничиваться ролью простого переписчика. Он берет в свои руки финансы дома Дюма и воплощает с собой порядок в логове хаоса. Он позволяет расточительство, но только в меру. Он так бранит Дюма, что в доме номер 73 по бульвару Ватерлоо его награждают прозвищем «Вечно недовольный». Он искоса поглядывает, как слуга в белом галстуке накрывает в оранжерее стол с изысканным ужином и старается поддерживать баланс между доходами и расходами, зарабатывая на старых произведениях писателя. Дюма сквозь ворчание смеется. Никогда он еще не был одновременно таким богатым и таким бедным. Своего тюремщика он проклинает с нежностью и умилением. Вскоре к мужу и отцу в его мансарде присоединяются добропорядочная мадам Парфе и маленькая Леони. Пока под самой крышей поселяется добродетель, на этажах царит разгул. Юный Поль Парфе, который для Александра станет горячо любимым вторым сыном, остается в Париже, где писатель в каждый свой приезд его навещает. «Успокой Парфе по поводу его мальчика. Когда мы приехали к нему в пансион, он был на занятиях. Сейчас он много работает, точнее, его заставляют много работать». Из письма к Мари Дюма, 16 мая 1852 года.